Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Знатный английский вельможа, родственник королевы Англии, лорд Эдвард Стаффорд стал одним из первых известных двойных агентов в истории разведки. Являясь в конце 16 века английским послом во Франции, Стаффорд работал на английскую и испанскую разведку. Его деятельность поспособствовала разгрому испанской непобедимой армады и утверждению Англии как ведущей морской державы мира. Получается, что я совместил приятное с полезным. Что вы имеете в виду? И стране своей помог, и себе. А вы-то в какой помощи нуждались? Происхождение у вас знатное, должность у вас высокая, да и состояние вроде бы имелось. Так-то оно так. Однако была у меня одна слабость, требовавшая постоянных денежных затрат. Женщины, карты или что-то другое? Карты, будь они неладны. Я был очень азартным игроком. Ну и, судя по всему, не слишком удачливым. К сожалению, да. Наделал кучу долгов. Так что поступление больших денежных переводов из Мадрида оказалось очень кстати. В 1583 году вы получили назначение послом во Францию. Неужели на этом посту у вас оставалось еще время на азартные игры? Поначалу нет. Я старался проявить себя на новой службе с самой лучшей стороны. С первых дней постоянно посылал в Лондон секретные отчеты о состоянии дел во Франции. Однако мой пыл быстро охладили. Что же, в Англии не оценили ваше рвение? Именно. Королевский секретарь, сэр Фрэнсис Уолсингем, посоветовал мне не докучать королеве всякими, как он считал, пустяками. Насколько известно, с Уолсингемом вас связывала давняя неприязнь. Не без этого. Но к чему было переносить личную неприязнь на дела государственной важности? Он постоянно задерживал мои отчеты, чтобы свои предоставлять королеве раньше. Угу. А может быть, Уолсингем вам просто не доверял, прознав о ваших тесных контактах с испанским послом в Париже? Ведь именно через Дона Мендосу вы стали получать крупные суммы от испанского двора. Я уверен, что хитрая лиса Уолсингем довольно быстро через своих агентов узнал о моих встречах с Мендосой. А что же конкретно требовал от вас посол Испании в обмен на деньги? Информацию. Информацию о подготовке Англии к вторжению испанцев. Не благодаря ли вам о готовящемся вторжении Испании в самой Англии было хорошо известно? Я сообщил Уолсингему о подготовке огромного испанского флота еще в 1586 году. То есть за два года до того, как непобедимая армада вышла из порта Лиссабона и взяла курс на Англию. В Лондоне догадывались о том, что вы ведете двойную игру. Однако отзывать вас из Парижа не стали. Как вы думаете, почему? Я продолжал исправно докладывать в Лондон о планах испанского двора. Кроме того, Мендоса мне полностью доверял. Поэтому через меня было очень удобно снабжать испанцев дезинформацией. Так получается, что вы знали о недостоверности сведений, которые получали от Уолсингема? Об этом нетрудно было догадаться. Взять, к примеру, упреждающий удар Фрэнсиса Дрейка по испанскому порту Кадис. Это когда англичане сожгли более 20 кораблей непобедимой армады? Ну да. Непосредственно перед этим я передал в Испанию сведения о перемещениях, планах и вооружение английского флота. Но нападение Дрейка стало для испанцев полной неожиданностью. Разумеется, ведь сведения, которые я передал, были правдивыми, но не полными и устаревшими. Впоследствии непобедимая армада была разгромлена полностью, а лорд Стаффорд продолжил водить за нос испанских дипломатов. Не без помощи сэра Уолсингема, конечно. Вот почему за свои связи с испанцами английский посол во Франции лорд Эдвард Стаффорд не был наказан на родине. В 1603 году один из первых известных двойных агентов спокойно вернулся в Англию уважаемым и обеспеченным джентльменом. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.